Мерас опустошил обойму пистолета в стае вопящих фурий и вставил новую. Перепрыгивая через воронки, в пропитанном кровью песке он приблизился к центру битвы. Апотекарий скользнул по уклону и, покачнувшись, остановился. Группа воинов стояла с оружием наготове. Многие легионеры были из первой роты Ралдорона. Мерас увидел капитана и сангвинарную гвардию в золотых доспехах, терминаторов из отделений Севина и Микалуса, а перед ними багровую фигуру почтенного Леонатуса. На адамантиевых боках дредноута трепетали знамена. Все ждали, а напротив боевой линии Мерас увидел также остановившийся вражеский строй. Стая псов с черной шерстью и адских гончих, похожих на помесь ящериц и волков, с которыми он уже сталкивался, тяжело дышали и скребли лапами грязь. Неподалеку стояли гуманоиды с рогатыми черепами и ржавыми мечами. Твари хрюкали и пускали слюни, нетерпеливо сжимая рукояти своих клинков в предвкушении приказа повелителя. Их повелителя. Мерас был шокирован обликом адской твари, этого жаждущего крови. Он слышал его слова, чувствовал движение воздуха от хлопков черных крыльев. На миг показалось, что перед ангелом стоит кошмарное черное отражение, полностью противоположное всякому благородному и доброму, что было в нем. «Зачем ты сражаешься с нами?» – спросило существо, задрав голову и взглянув на убитых. «Мы похожи. Мы оба испытываем удовольствие от кровопролития, сладкого вкуса убийства». Тварь сделала шаг вперед, взмахнув своим оружием, очень длинным кнутом из скрученной меди и топором, который, похоже, был сделан из челюсти Левиафана. «Кхорн – это неизмеримая сила. Хаос – это конечное состояние всего сущего. Твое сопротивление только откладывает неминуемое». Скрежет голоса резал слух кровавого ангела, словно он отдавался в его костях. «Даже твой отец-император знает это. Вот почему он прячется от нас. Вот почему он боится». Мерас увидел, как в глазах примарха полыхнула молния. Колкость попала в цель, но затем Сангвини улыбнулся. «Убирайся с моего пути, животное, или я зарублю тебя», — сказал он зверю. «Я буду разговаривать только с твоим хозяином по имени Кирис». Окутывающий демона адский дым колыхнулся от внезапной вспышки гнева. «Эта чувственная шлюха не хозяин мне», — проревел он. «Я отвечаю только перед Кхорном. Я здесь командую». «Ты для меня ничто», — сказал ангел и атаковал. Звездный молот ударил по окованной железом кости с оглушительным треском. Меч и топор скрестились, выбросив брызги искр. Демон был быстрее, чем ожидал Сангвини. Он развернул оружие и нанес обратный удар. Топор метнулся вниз к ногам, пропахав борозду в земле. Ангел отпрянул назад и, раскрыв крылья, поднялся в воздух. Белые перья захрустели, когда он развернулся вокруг своей оси, ускользнув от удара. Примарх крутанул красный клинок и с воинственным изяществом прочертил острием по вопящей морде зверя. Порез был глубоким. Примарх твердо приземлился, не давая Кабанхе прийти в себя. Он намеревался сдержать свое обещание и устремился вперед, но демон был к этому готов. Медный кнут завизжал, рассекая воздух, и устремился к примарху. Прижав крылья к плечам, Сангвини пригнулся. Шипастые плети просвистели над его головой. Продвигаясь мечом вперед, ангел сделал выпад, принудив полководца демонов защищаться. Кабанха заревел и отказался отступать, вместо этого подняв топор, парируя каждую атаку и не давая ангелу ни единой возможности пробить его защиту. Они находились в самой гуще битвы. Вокруг раздавались громкие вопли сражающихся низших демонов, разорителей, адских псов, губителей и легионеров, дредноутов и терминаторов. Врожденная быстрота Сангвиния давала ему преимущество против грубой силы, жаждущего крови. Но они стоили друг друга и по очереди наносили небольшие чувствительные раны. Противники кружили и атаковали, а с крыльев ангела падали срезанные топором перья. С оглушительным ревом Кабанха отскочил и хлестнул кнутом. Клыкастые концы щелкнули, устремившись к лицу примарха. Сангвини развернулся быстрее мысли и перехватил шипы свободной рукой. Плеть скрутилась, словно живое существо, обвившись вокруг кисти, раскалывая керамитовую оболочку перчатки. Примарх изо всех сил дернул за кнут и лишил демона равновесия, одновременно нанеся могучий удар эфесом меча, который выбил клыки у твари. Изо рта Кабандхи хлынул поток черной крови. Зверь отшатнулся назад, сначала зашипев, а потом расхохотавшись. «Ты хорошо сражаешься», — сказал он, выплюнув сломанные зубы. «Ни одному недочеловеку не удавалось ранить меня. Но меня нельзя победить. Зачем ты пытаешься? Лучше присоединяйся к нам. Ты так же, как и я, убийца. И всегда шел по алому пути, маленький ангел. Мы оба знаем это. Узри всю славу Кхорна. Прими то, что внутри тебя. Ты можешь возвыситься, стать чемпионом». Сангвиний презрительно усмехнулся. «Сначала тот, теперь ты. Все твои сородичи так влюблены в звук своего голоса». Он нанес рубящий удар, отбросив тварь назад и вызвав у нее гневный вой. «Тогда будь ты проклят!» – яростно выкрикнул демонический владыка. «Если ты отказываешься от моего предложения, знай, я уничтожу все, чем ты дорожишь, и буду изводить твоих сыновей, пока существует твой легион». «Это не угроза», – сказал примарх. «Мои сыновья всегда готовы убивать твоих сородичей, пока не погаснет последняя звезда в небесах». Кабандха гневно заревел и отпихнул в сторону заглохший носорог, отчего бронетранспортер перевернулся на крышу. Демон рванул к ангелу, завывая как баньши. Примарх краем глаза заметил фигуру в золотом доспехе и с серебряными крыльями, и к своему ужасу понял, что носорог рухнул на брата Логоса, печатав его в землю и убив в мгновение ока. Сангвини яростно закричал, почувствовав сильный толчок призрачной боли из-за смерти личного гвардейца. Ангел ощутил чужую смерть так, словно отрезали частицу его души и сожгли, как бумагу. Он чувствовал каждую смерть и всегда испытывал шок. Далекий или близкий, слабый или сильный. Каждый раз, когда погибал один из сыновей, это было похоже на новую рану на теле или перо, вырванное из крыльев. Чувствовали ли другие так же сильно гибель своих сыновей? Дорн или Вулкан? Магнус или Пертураба? Хорус? Кабанха напал на ангела, раскинув руки и намереваясь свалить его на землю. Сангвини усилием воли отбросил ненужные мысли и, раскрыв крылья, взмыл в воздух. Он легко уклонился от безумной атаки лорда-демона, но только на миг. У зверя были крылья, и они тоже раскрылись с громким звуком. Вокруг клубился черный дым. Демон взлетел вслед за ангелом. Они столкнулись. Мети бронзы ударились о золото и керамид. Сангвини рубанул мечом по груди твари, нанеся глубокую рану. Затем рассек наруч Кабанхи, вынудив демона выронить костяной топор. Они сцепились в полете, осыпая друг друга ударами, сила которых вызывала громовые раскаты вытесненного воздуха. Сангвини почувствовал, что броня, которая прошла через тысячу сражений, трескается и раскалывается от смертоносных ударов демонического владыки. Огромная зловонная пасть Кабанхи ощерилась на примарха. Наполненные яростью и жаждой крови адские глаза сверлили его. Бойцы кувыркались в неконтролируемом падении к бушующей на земле битве. Сила притяжения вцепилась в них, и даже могучие крылья ангела не могли остановить движение. Вместо этого он уступил ей. Зарычав от усилий, Сангвини потянул за цепи вокруг толстой шеи и приблизился к врагу. Прежде чем демон смог среагировать, примарх полностью погрузил свой меч ему в грудь. Боль придала зверю сил. И он отбросил ангела, и они разделились на секунду до удара о землю. Первым поднялся ангел. Окровавленный и тяжело дышащий, он встал и вырвал свой меч, в то время как Кабандха корчился в грязи и бешено вопил от боли. Сангвини приблизился, занес красный клинок для смертельного удара. «Подожди!» Когтистая лапа Кабандхи поднялась, но примарх не остановился. «Прежде чем нанесешь удар, знай вот что!» Демон поднялся на колени, сжимая тяжелую рану. «Мы никогда не лгали тебе, маленький ангел. Это не путь к Хорна. Мы – кровавая истина. А истина в том, что Хорус предал тебя». И на один единственный миг сердце Сангвиния пронзило более сильное, чем любая другая боль. Его меч опустился, зрение затуманилось. «Нет», – настойчиво произнес он, – «нет». Этого было достаточно. Кабандха метнулся, как молния. Шипы его кнута появились словно из ниоткуда. Атаковав подобно гадюке, хлысты ударили по ногам примарха с чудовищной силой и сломали их, опрокинув его на землю. По полю битвы разнесся крик боли ангела. Смех демона заглушил его. «Ты бросил мне вызов, и сейчас я нанесу тебе рану, которая будет терзать тебя вечно», — пообещал он. По его бронзовому доспеху застучали болтерные снаряды отделений кровавых ангелов. идущих на помощь своему повелителю. Но демон не обратил на них внимания. Сангвини боролся с колоссальными волнами агонии, сжимая упавший меч. Зверь использовал его родство с Хорусом против него. Нерешительность примарха породила миг сомнения и неосторожности, что позволило Кабанхе свалить его. «Попробуй», — выпалил ангел. Лицо демона расплылось в улыбке. «Ты меня не понял», — сказал он ему, поднимая упавший топор. Вокруг лезвия возникло зловещее сияние, светящийся багровый туман. «Я знаю, что может ранить тебя сильнее, чем любой удар». Сотни легионеров наступали по грязи. Праведный гнев гнал их вперед. Они пылали жаждой отомстить за нападение на их повелителя. Сангвини ощущал это чувство, волнами исходящее от них. Он видел лица, слышал имена, звучащие в ушах. Их вел стойкий Накир, капитан отважной 24-й роты. А вместе с ним шли Гравата и Мадидус, Пирада и Фервиус, Еремин и Карик и множество других. Каждый из них был его сыном. «Нет!» – он попытался предупредить их. Искалеченные ноги не подчинились ему, когда он попробовал встать. Кабандха уже бежал к ним, вызывая красный огонь из воздуха и туман, который пылал, как чистая ярость. Топор демона поднялся, а когда он опустился, новое багровое солнце ожило посреди поля битвы. Вспыхнуло пламя гнева, и в своем разуме отец услышал, как в один миг погибли 500 его сыновей. Ангела накрыла тьма, волна от психического шока устремилась в бездну его души.